соединенные отныне, благостно и навсегда. Глава 9. Бержером. Год 19. «Осознать мир как заговор, значит потерять надежду», — заметил мне однажды полковник Пишон. «Путь, на который вы встали, Пьер, ведет только к отчаянию». «Наверное, он прав, этот Пишон, но я ничего не могу с собой сделать. На каждом шагу я сталкиваюсь с фактами, подтверждающими мои предположения. Назойливые вопросы прям-таки одолевают меня. Почему у меня на глазах вполне нормальные, уравновешенные люди вдруг теряют обратную связь, перестают видеть и слышать реальную действительность, принимаются жить болезненными химерами, утрачивают логику в мыслях, поступках и намерениях? Отчего естественные ценности, благородство, великодушие, верность слову даже мне начинают казаться безнадежно старомодными? Чем объяснить беспричинную злобу, что разливается вокруг, затягивая в свое раскаленное поле и тех, кого я вчера еще считал образчиками добродушия и снисходительности? Взять хотя бы, к примеру, чешских легионеров. По делам службы мне приходилось бывать в чешской части Австро-Венгрии еще до войны. Я встречался там с десятками самых разных людей, от крупных общественных деятелей до простых крестьян. Признаюсь, ни до, ни после я не встречал в своей жизни народа более уживчивого, щепетильного, наделенного неиссякаемым чувством юмора. Что же могло с ним случиться, чтобы, оказавшись на чужой земле, вдали от родины, они превратились в ораву полупьяных демагогов, не брезгующих никаким святотатством и хватающих на своем пути все попадающим под руку, от пары валенных сапог и крестьянских самоваров до роялей и моторных яхт? Тогда что же? Или какие причины заставляют кичащихся своим свободолюбием американцев брататься во Владивостоке со злейшими врагами свободы большевиками? А что общего вдруг нашлось у привередливых японцев с разнузданной атаманщиной? И какие соображения логического порядка вынуждают англичан почти открыто саботировать снабжение армии адмирала? Не лучшим образом ведем себя и мы, равнодушно наблюдая за схваткой в ожидании победы сильнейшего. Выходит, не одна только дикость русских и обрусевших племен и народов стала причиной окружающего безумия. Вот тут-то и открывается передо мной бездна, в которую я страшусь окончательно заглянуть. Поговаривают, что адмирал употребляет наркотики, но если бы я оказался на его месте, то, наверное, я делал бы то же самое. Видно, только приобщившись к всеобщему забытью, можно еще совсем не сойти с ума. Глядя на все вокруг и в самого себя, я невольно выпию к небу: «Боже праведный, Господи, зачем ты оставил нас?» Год 20. 13 января. Вчера за полночь, после долгих речей и споров, союзники, наконец, выработали текст гарантий для адмирала. Утром этот знаменательный документ уже был у меня на столе. Первое. Поезда адмирала и золотым запасом стоят под охраной союзных держав. Второе. Когда обстановка позволит, поезда эти будут вывезены под флагами Англии, североамериканских Соединенных Штатов, Франции, Японии и Чехословакии. Третье. Станция Нижнеудинск объявляется нейтральной. Чехам надлежит охранять поезда адмирала и золотым запасом и не допускать на станцию войска вновь образовавшегося в Нижнеудинске правительства. Четвертое. Конвой адмирала не разоружать. Пятое. В случае военного столкновения между войсками адмирала и нижнеудинскими разоружить обе страны. В остальном предоставить адмиралу полную свободу действий. Когда днем я показал этот текст полковнику Пишону, он рассмеялся мне в лицо. «Послушайте, Пьер, кто может принять фарс за чистую монету?» — воскликнул он. «Гарантии, которые не стоят бумаги, на которой она дана. Обратите внимание на последнюю фразу. Она полностью снимает с нас всякую ответственность за последствия». Увы, по зрелым размышлениям я согласился с ним. Отныне адмирал был обречен. 16 января. Вчера адмиралы вместе с золотым запасом выдали Иркутскому комитету. В среде союзников все наперебой спешат свалить вину на чехов. Мы усиленно стараемся перекричать других, что вполне понятно. Наше участие в этом сомнительном деле слишком бросается в глаза. Генерал Жанен, официально главнокомандующий чехословацким корпусом в Сибири, и без его ведома чехи никогда не решились бы на такой шаг.